Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов, на удаленной связи Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Все, кто нас, в общем, как-то там обоняет, что называется, да, слышит, видит и так далее, и так далее. Да. Подписывайтесь, если хотите, конечно, на Сергея Михеева в телеграм-канале, там где-то 219 с полтиной. И, значит, Дзен, значит, Рутюб, ВКонтакте и все остальное. Ну и также благотворительный фонд Сергея Михеева там размещает отчеты. Вам всем большое спасибо, тем, кто помогает, потому что работа на самом деле не останавливается каждый день, запросов много. Вот, и, в общем, есть чем заняться. Ну и рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал Вести ФМ+. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ну что, как говорится, в добрый час. Мировые СМИ обсуждают заявление Зеленского об украинских потерях, которые прозвучали накануне. Напомню, что главный злодей Украины заявил, что ВСУ за два года потеряли 30-31 тысячу человек. И даже уже совсем вот либеральные к украинской власти СМИ, западные, в частности, американская «Нью-Йорк Таймс», написала, зачем Зеленский такие цифры приводит. Ведь газета напоминает, что еще летом прошлого года, до так называемого контрнаступа, Вашингтон располагал цифрами вдвое больше, чем вчера озвучил Зеленский. Ну и делают выводы, что Вашингтон-Пост, в частности, что Киев тщательно скрывает данные о военных потерях, чтобы не подорвать моральный дух населения. Мы помним, что рассматривается у них законопроект о тотальной мобилизации и так далее и тому подобное. В общем, есть некое недоумение, в том числе за рубежом, зачем Зеленский открыто всем лгал о потерях. У вас есть какая-то версия, какое-то предположение? Ну, он придурок, это главная моя версия, собственно. Оно же предположение, которое, как бы, я, в общем, транслирую уже много лет. Вот, человек, который к политике, в общем, отношения не имеет. Но тут вот действительно, как пишут, кстати говоря, некоторые, в том числе иностранные политики, он возомнил себя там Махатмой Ганди, да, и это самое, каким-то, так сказать, человеком по масштабам, равным Черчиллю, как там в 17-й Нильсоне говорили, да, и ему кажется, что он может вообще нести все, что угодно, вот, а все будут как дурачки верить в это дело, да. Ну, да, действительно, вот то, о чем вы сказали насчет мобилизации, ну, есть такой аспект, людей не хватает на фронте, вот, для того, чтобы занизить количество потерь, как бы снизить уровень страха, если так вот называть все своими именами, да, для этого занижается количество потерь. То есть, ну, косвенно говорится о том, что вот, мол, ничего такого особенно страшного там нету на этом фронте, ну, да, что-то иногда пролетает, ну, такое и в обычной жизни может случиться, да, поэтому, ну, в целом-то за два года, в общем, вполне себе, значит, допустимые потери. Я думаю, что это откровенное вранье нужно для того, чтобы просто у людей там снизить уровень страха перед тем, что происходит. Вот. Но, с другой стороны, может быть, даже и хорошо, что он так откровенно врет, потому что, мне кажется, даже для населения Украины, даже для самых вообще упертых, так сказать, и самых упоротых сторонников киевских властей там, и противников России, очевидно, что это вранье. Очевидно, что это вранье для всех, для американцев, для европейцев, для всех. Вот тут «Нью-Йорк Таймс» говорит о том, что они упоминали некую цифру из американских источников там год назад. Я напомню, что, значит, цифра примерно в 100 тысяч озвучивалась в немецком парламенте тоже примерно год назад. Да? Правда, там говорилось и об убитых, и о раненых, но говорили, что эта цифра, так сказать, да, уже превышает 100 тысяч. Да? Вот. Предположить, что за год, прошедший с того момента, ни одного человека не погибло с украинской стороны, ну, как-то это совершенно смехотворно. То есть я к тому, что то, что он это говорит, с другой стороны, с нашей точки зрения, в общем, может, даже и хорошо, потому что все понимают, что он врет, как дышит. Все понимают, даже на Украине, что, видимо, положение настолько плохое, что приходится прибегать вот к такому откровенному вранью. Ну и для этих всяких разных западных партнеров этой Украины тоже. Это тоже интересно, потому что они должны осознавать, если у кого-то еще были иллюзии, что, в принципе, верить Зеленскому на слово, ну, не имеет никакого абсолютно смысла. То есть человек может сказать все, что угодно, то, что ему сейчас выгодно, а может быть, даже просто ляпнуть что-нибудь, не подумав. Вот. И носиться с его заявлениями как с абсолютной правдой, это просто глупо. Вот. Чем больше он будет вот так вот косячить. Ну, тем более очевидно будет, что он или не владеет ситуацией, или, еще раз говорю, готов искажать ее до полного безобразия. Ну, а это все, в свою очередь, снижает уровень доверия, как внутри страны, так и за ее пределами. Ну, еще Зеленский признал, что Украина может потерять еще больше территорий, и в интервью Fox News заявил, так с пафосом, что ВСУ готовит новый контрнаступ, чтобы добиться успеха на Черном море. Пообещал он России сюрпризы. И вот комментарии почитал вот к этому заявлению, к последнему, да, есть мнение, что Зеленский тем самым, говоря там о неком контрнаступе, пытается выторговать себе какую-то личную безопасность, что может пойти далеко и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, что он себя дискредитировал. Вместе с тем, те же эксперты признают, что у ВСУ нет достаточных ресурсов, и возможно, что это послание Зеленского, в том числе его западным кураторам, дайте больше вооружения, которое пока зависло. Не, ну, конечно, они могут что-то и готовить, там, теоретически, например, скажем, там, на столах, так сказать, в штабах, где-нибудь на картах и так далее, и так далее. Вот, но вообще-то крупная подготовка, да, она все равно сейчас очень заметна, скрыть ее полностью, ну, крайне сложно. То есть все это, в общем-то, видно и с нашей стороны, как бы, и со стороны западных там экспертов-наблюдателей. Вот, и пока не похоже на то, что у украинской армии есть силы что-то такое крупное подготовить. Хотя понятно, что они теоретически могли бы, могут там что-то такое задумать. Но они уже задумали один раз, да, и, в общем, не получилось. Я думаю, что сейчас максимум, на что они способны, ну, с точки зрения таких символических вещей, это нанесение ударов, попытки нанесения ударов, например, ракетами вглубь территории России, там, да, вот Буданов там грозился Крымский мост разрушить, там, и все такое остальное. Вот теракты и так далее, да. Я думаю, что на это вот они вполне, вполне способны. Что касается там крупномасштабного наступления, там, или там захват контроля над Черным морем, как они тут бредят тоже, вот, и все такое. Ну, пока, по крайней мере, нет для этого основания. То есть они уже это планировали в прошлом году, вот, как раз вот весной прошлого года, год назад, вот, шла активная подготовка к такому наступлению. Вот, и его цель была именно выход к Азовскому морю, а в идеале вообще вторжение в Крым. Вот, но этого не произошло. С тех пор ВСУ понесло довольно много потерь, а количество помощи все-таки сократилось. Да, пусть и не радикально, но так серьезно сократилось. Поэтому откуда возьмутся силы для какого-то нового наступления? Там, в любом случае для него, для его подготовки нужно довольно много ресурсов и довольно много времени. Но вот с политической точки зрения все эти заявления, они могут иметь следующую цель. Как бы показать, что на самом деле, значит, Зеленский и вся его, значит, гоп-компания, они не расстраиваются, на самом деле они полны, так сказать, энергии, они еще могут, ого-го и го-го. Теоретически это может быть подготовка каких-то переговорных позиций, да, то есть вот, мол, вы не думайте там, что мы проигрываем, и поэтому вот начинаем склоняться к переговорам. Нет-нет, на самом деле мы абсолютно в силе. Ведь если вспомнить план, политический план вот того наступления, которое должно было состояться, точнее, оно как бы состоялось, но просто оно не удалось, да, вот, наступать-то они стали, но поставленные, так сказать, задачи не были выполнены. Политически то наступление должно было окончиться склонением России к переговорам, я напомню, на невыгодных для России условиях. Вот какой был план. План был, значит, прорыв в сторону Азовского моря, значит, возврат контроля над Мариуполем, в идеале вторжение в Крым, ну и так далее, так далее. А затем принуждение России к переговорам на невыгодных для России условиях, а именно принуждение России, так сказать, к уходу со всех, так сказать, занимаемых территорий. Вот в чем был план-то, да? И тогда казалось, что вот это вот будет действительно мощная позиция. Ну и действительно, если бы у них это получилось, это была бы мощная позиция, что там говорить. Это не было бы, это не означало бы, кстати говоря, какого-то там краха России, между прочим, да, как это кому-то не покажется, так сказать, да, резким. Но тем не менее, это было бы, конечно, это был бы мощный успех. Но его как бы не состоялось. Вот. В первую очередь благодаря, так сказать, значит, героизму наших ребят. Вот. Но сейчас вот то же самое может быть воспроизведено в режиме фальшпанели, что называется. Да? Вот, заговорили о переговорах, но президент Путин несколько раз сказал, что теоретически мы открыты. На Западе кто-то стал ерзать там и думать, что, а может быть, действительно что-нибудь такое замутить. Да? Но если мутить, то с каких позиций? И здесь вот как раз изобразить оптимизм, встать в какую-то устрашающую, угрожающую позу, со стороны Киева, это примерно вот это и есть. То есть первое, рассказывать о том, что у них есть там грандиозные планы, и не сегодня, а завтра они заберут Крым. Вот. Ну а второе, это вот теракты, обстрелы и все, что с этим связано. Поэтому я не исключаю, что это может быть вот тоже попытка, так сказать, такого искусственного накачивания политической позиции, тем более, что, еще раз отметим, вот этот вот час икс, когда легитимность Зеленского как бы полностью испарится, он неуклонно приближается. То есть и ничего с этим сделать невозможно. Но там уже его сторонники выгораживают по поводу часа икс, его делегитимизации, говорят, что вот он будет исполнять обязанности до инаугурации нового президента. Как возводить в должность нового президента, если выборы отменены? Вот здесь такая коллизия возникает. По поводу контрнаступа, он вчера, значит, опять обвинил своих западных кураторов, сказали, что недопоставили оружие, но еще разоткровенничался, что, вот процитирую, план наших контрнаступательных действий был на столе в Кремле еще до того, как начались эти контрнаступательные действия. В общем, похвалил нашу разведку. Ну, что касается контрнаступательных действий и планов, ну, разведка, так сказать, наша работает, вне всякого сомнения, но вообще там ничего такого таинственного не было, потому что они сами их сливали там постоянно и в открытом-закрытом режиме. Ну, конечно, была, наверное, и дезинформация, но, в общем и целом, такой общий-то как бы план был понятен, они об этом говорили публично. Кстати, наше время в этом смысле очень серьезно отличается от прошедших эпох, когда, конечно, никто ни в какие газеты, никаких интервью не давал по поводу того, кто там куда собирается наступать, там, значит, заходить там справа-слева. А украинские политики и военные, в том числе, они перед началом того наступления обтренделись аж по полной программе, что вот они собираются делать. И, собственно, я сейчас вот это привел, как бы, да, это же я не сам придумал, да. Это же, как бы, да, мы все это мы читали, так сказать, в украинской прессе, что вот они собираются выйти к Азовскому морю, вернуть контроль над Мариуполем, скажем, да, значит, зайти там в Крым, они же сами об этом говорили, да, вот, ну, понятно, что разведка, естественно, так сказать, да, все детали, так сказать, видимо, докладывала, по крайней мере, будем на это надеяться, вот, а что касается делегитимации этого самого, значит, Зеленского, ну, да, конечно, какая-то формула будет придумана. В принципе, ясно, что если вы юристам, так сказать, условно говоря, дадите задачу, они вам что-нибудь такое изобразят, это не проблема. Важно не это. Важно то, что де-факто все равно будут понимать люди, в том числе за пределами Украины, что эта власть не вполне законная. Поэтому, ну, условно говоря, заключение с ней долгосрочных каких-то договоренностей, да, или еще что-то в этом роде, уже будет сомнительно, будет затруднительно. Плюс ко всему, внутри страны, опять же, какие бы бумажки вы ни писали, вот, все равно недовольство, условно говоря, и конкуренция, она будет расти. А насчет того, что Зеленский там посетовал вот на то, что планы были известны, ну, так извини меня, это и называется война. Вот ты рассчитывал на одно, получил другое. Это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Вот если бы российская разведка там не узнала планы, вот если бы, значит, НАТО вступило бы в войну с Россией, вот если бы все было так вот замечательно, ну, тогда, конечно, мы победили бы. Но это же детский лепет, это же как бы бред, потому что реальный, так сказать, политик, реальный как бы военачальник, он исходит из реальных обстоятельств, по крайней мере, должен исходить из реальных обстоятельств, а не из того, что ему хотелось бы, и не из того, что, так сказать, он там рисует свои фантазии, воображения и так далее, и так далее. Если у тебя не было достаточно вооружений, и если ты знал, что планы твоего наступления уже лежат на столе в Кремле, значит, не надо было его начинать. А раз ты его начал, значит, ты заранее обрек свою армию на поражение, вот, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, для тебя, так сказать, вот выполнение пиар-целей было важнее. Значит, ты вообще не политик, не стратег, так сказать, не военачальник и все такое прочее. Он очень переживал, что задерживается военная финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов, и его тут в выходные приезжали, на поезде утешать и премьер Канады Трюдо, и премьер Италии Мелони, вот с ними подписаны двусторонние соглашения о безопасности, да, даже какие-то денежки небольшие дадут. Но больше всех там гастролировала в выходные глава МИД Германии Анна-Лена Бербок. Она, значит, и в Киеве побывала, сделав резонансное заявление. Там ее спросили, а зачем, собственно, санкции, ведь они не работают. Вот она сказала, что никто из нас не верил, когда мы начали вводить санкции, что они остановит конфликт. Это просто санкции, это важно. Да, почему санкции? Да просто важно. Вот просто нам захотелось. Но не так все просто. И Бербок там дальше поехала. Поехала в Одессу, вот где была, как она цитирует, вынуждена просидеть в бомбоубежище 20 минут, потому что звучала воздушная тревога. Потом ее в Николаев понесло. Там тоже, значит, срочно она прервала свой визит, потому что якобы за ее кортежем следил российский дрон. В общем, как-то не сложилось. С другой стороны, вот вернувшись в Германию, я думаю, она с гордостью скажет: вот, я, значит, там буквально под российскими дронами лазала. Хотя выхлоп от этого визита, наверное, ну, даже политического нет особенного. Ну, это да. Хотя, опять, что первый раз повторю, как бы я бы лично с самого начала создал бы условия, при которых они ездить туда не смогли бы, вот, потому что даже, здесь даже просто заявлений бы хватило, да, потому что, конечно, все-таки это на руку играет, надо сказать, украинскому режиму, плюс вот, да, вот все эти политики, так сказать, да, там дефилируют, изображают из себя героев. Я думаю, что сирены там включают именно специально для того, чтобы их там как-то это взбудоражить, показать им, в какой жуткой обстановке живет Украина, хотя понятно, что удары и по Одессе, и по Николаеву, как бы, да, по объектам военным, инфраструктурным они наносятся периодически. Вот. Но в данном случае я как раз думаю, что это был театр. Вот. Это был театр, потому что, опять же, скрыть эти визиты невозможно. Я думаю, что вот наша страна как бы об этом знает. И если бы политическое решение было принято, то, конечно, им бы, мягко говоря, помешали. Хотя, еще раз повторю, я думаю, что с самого начала надо было сделать это невозможным. Вот мое там твердое убеждение именно в этом состоит. А насчет санкций, ну, как-то вообще странно, честно говоря, да, довольно странное. Странная такая позиция. Ну вот надо, потому что надо. Мы с самого начала в это не верили. Ну подождите, как же это вы не верили? Если вы с самого начала в это не верили, зачем же разные всякие западные деятели, и американские, и европейские, делали громкие публичные заявления? Я помню, мы это много раз обсуждали, это одно из самых глупых было заявлений. Еще в самом начале, так сказать, специальной операции, когда начались санкции, значит, американские министры обороны и, по-моему, министр финансов, они публично заявили, что буквально там, даже называли количество дней, по-моему, 39 дней, я не понимаю, почему 39, вот, говорили, что через 39 дней экономика России рухнет, с тех пор прошло 2 года, вот, кто в курсе, то мог посчитать количество дней, да, вот, зачем тогда надо было делать эти заявления, такие же заявления или похожие, по крайней мере, заявления делали многие европейские политики тогда, если Бербок говорит, что они с самого начала знали, что это будет не так, значит, они врали. А кому же они врали? А значит, они врали, во-первых, самим украинцам, включая украинское руководство, которых они таким образом мотивировали на войну, постоянно подпитывая надежды на то, что Россия вот-вот рухнет. Во-вторых, они врали своим гражданам, вот, которые, между прочим, в том числе, в первую очередь, бизнесу, который потерял, значит, свои активы в России и, значит, получил убытки. И, в-третьих, всему остальному миру, включая, собственно, граждан. Да? То есть они или врали, да, или они были некомпетентны, на самом деле они верили в то, что действительно через там 39-40 дней, там, не знаю, там 3 месяца, полгода экономика России рухнет. То есть одно из двух. Вот, и значит, Бербок пытается вот выкручиваться из этой глупой ситуации. Я чтобы честно сказал, ну мы рассчитывали, да. Вот оказалось, что это, что экономика России оказалась более устойчивой. Да, ну вот, мол, так и так. Скажи лучше, как есть, или хотя бы, так сказать, да, если не вникаться в детали, по крайней мере, чтобы люди тебе поверили и понимали, что ты не врешь на ходу, да. А так это заявление, ну, оно настолько двусмысленное, что сделало позицию Запада и этой Бербок, ну, какой-то глупой. Еще раз повторю, вы же все говорили о том, что сейчас все рухнет, да. Ну, то есть вы или в это верили и оказались некомпетентны, или вы в это не верили с самого начала, значит, всех обманывали, в первую очередь украинцев, для того, чтобы подтолкнуть их на войну с Россией. Вот. Поэтому, в общем, тоже квалификация европейских политиков, включая, так сказать, бывшую гимнастку из Германии, вот, она тоже вызывает вопросы. Но все же Бербок нанесла во время этого визита мощный удар по русскому миру. Они с Кулебой, это украинский глава МИДа, значит, разговаривали. Кулеба упрашивал, чтобы в Германии переименовали Киев и Одессу. Вот, что сейчас пишут Киев, а надо Киев, второе И, да, по украинскому начертанию. И Одесса с одним С. Вот, Бербок, значит, половину просьб выполнила, И теперь отныне правительство Германии будет писать Киев, ну там через J, вот, будет ближе звучать по-украинскому. По Одессе возникли вопросы, потому что Бербок объяснила Кулебе, что будет Одесса, будет звучать как Одеза, Одеза, вот. Но все же вот Киев стараниями Бербок теперь звучит по-немецки по-другому. Вот такой вот удар мощный нанесен. Ну, не зря съездила, да, может отчитаться. Да. Во-первых, посидела под сиреной, так сказать, во-вторых, значит, российский дрон ее там гонял по Николаевским степям. Вот. Ну а в-третьих, все, теперь Киев не Киев, а Киев. Вот. Чувствуете разницу? Да, не конечно. Киев, а Киев. Конечно. Вот. Разница огромная, и это, конечно, мощнейшая победа. Что тут говорить? Это однозначно. Молодец, так сказать, не зря съездил. Настоящая гимнастка. Вот. Ну и там еще они, конечно, договорились, что чтобы Украину не рассматривали через русский язык. Ну и, в общем, в том самом украинские власти, в частности Кулеба, видят историческую справедливость. Мол, не Киев, а Киев. Ну, такая у них победа, такая перемога. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович, что называется, Сергей Михеев. Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. 11:35 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Сергей Александрович, вообще украинская верхушка пережила, вот, на мой взгляд, такое показательное унижение от польских коллег в выходные. Премьер страны Шмыгаль приехал на границу для переговоров с поляками. Якобы они там договорились, в том числе про блокирование границ, поговорить с фермерами. А к Шмыгалю и большой делегации никто не вышел. Их там никто не ждал. Никто не принимал, никто не встречал с хлебом, с солью. И вот они выстроились в ряд и так вот обличительно, грустно рассказывали, высказывали свою фи польской стороне. Поляки вообще в последнее время ведут себя с точки зрения Киева все наглее и наглее. Тут фермеры сегодня перекрывают не просто украинско-польскую границу, а еще и границу с Германией перекрывают. Потому что, говорят, вот никто не реагирует пока в Брюсселе на наши чаяния и требования. Зерно мы продолжаем высыпать и будем продолжать высыпать украинское, которое и вредное, и дешевое. Вот. А сейчас мы еще и с границу с Германией блокируем. Ну, а что они туда приперлись, непонятно. Вот эти все шмыгали и все остальные, так сказать. Пошмыгать носом, да. Я не знаю, никто же не это самое, никто же не обещал им. Вот они говорят, что якобы была какая-то договоренность. Я вот по заголовкам, по крайней мере, смотрел, значит, поляки говорят, что никакой договоренности не было. Никто им не обещал туда приехать, никто не отвечал, так сказать, на все эти призывы Зеленского, типа, давайте забьем стрелку, так сказать, на границе, вот, и будем обсуждать, чьи ларьки. Вот, ну, выглядит это как-то смешно, но вообще это очень хорошо показывает, значит, менталитет и уровень вообще как бы, ну вот, восприятия мира украинской верхушкой, они настолько плотно застряли в условных 90-х, что вылезти оттуда до сих пор не могут. Потому что, по большому счету, это что такое? Это какая-то реально бандитская стрелка. Ну, давай, типа, что-то не так, так сказать, да, мы же раньше договаривались, давай ты приезжаем и перетрем на месте все, все вопросики, так сказать, порешаем там и все остальное. Вот. И вот они приехали, типа, да, всей кучей, типа, так сказать, на стрелку. Ну, глупо выглядит, и сами они глупо выглядят. Это если по форме, вот. А если по содержанию, ну да, пока польские власти то ли не могут, то ли не хотят ничего сделать с этими самыми фермерами, да, потому что вроде бы Туск, вроде бы представители польского правительства тоже говорят, что вот, мол, ну нехорошо это вот перекрывать границу, вот это вот зерно высыпать, это все безобразие, конечно, да, так сказать, и, в общем, даже может быть, где-то это подыгрывает российской пропаганде там и всему остальному, конечно, подыгрывает, хочется сказать, Туску, вот, но ничего такого действительно прям жесткого они не делают, там, например, скажем, в некоторых других странах Европы, вот в той же вот Испании там, да, довольно жестко этих фермеров разгоняют, да, вот. Ну, поляки ничего такого особенного не делают. Фактически этим фермерам особых препятствий никто не чинит. Вот они привязались к единственному трактору с этой вот, с плакатом, что вот, мол, Путин придет, порядок наведет. Я, кстати, не исключаю, что это вообще была провокация, да? Вот плакат такой был один, ну и для того, чтобы взять и всех, типа, вот этих вот польских фермеров объявить агентами Путина, взяли, вот запустили, как бы, да, вот такого человека, ну или спровоцировали его на это, там, да, бывает такое. В общем, метод работы достаточно известный. Вот, но, и, может быть, думали, что после этого все они, так сказать, возьмут и поймут, да, мы же работаем на злого Путина и разойдемся. Ну или, по крайней мере, дадут достаточно информационных поводов. Вот, но не получилось, что-то они не расходятся и говорят, что вот будут дальше высыпать. Вот, а причины-то очень простые, не знаю, в конце концов, людям просто не дают зарабатывать деньги. Они вот всю жизнь зарабатывали деньги этим фермерством, а теперь режим благоприятствования в Украине, причем исключительно политически мотивированный, не дает им зарабатывать деньги, не дает им возможности развиваться там, да, или даже кормить семьи и так далее. Вот. И что им, а что им взамен? А им взамен говорят, вы, значит, нехорошие фермеры, вы таким образом помогаете злой России. А кто-нибудь что-нибудь компенсирует или как-нибудь там, значит, какие-то меры принимает? Нет, не принимает. Ну вот они просто должны, потому что сознательные, да, проявить сознательность. Никто не обязан, но все должны. Прямо вот мне это все время напоминает какие-то вот советские, так сказать, практики в их худших применениях. Да, были такие, так сказать, в лучших, а были и в худших. Вот, и все, и как бы на этом молчание. Вот в целом, я смотрю, фермеры по Европе не унимаются, и главная причина – это как раз вот эта вот дешевая продукция с Украины. Что с этим делать? Что с этим делать, пока европейские власти не понимают? Потому что, с одной стороны, есть вот эта политическая установка, так сказать, все для Украины, да, а с другой стороны, есть, тут, оказывается, есть какие-то свои люди. Вот, их, одно время их удавалось убеждать, что вот, вот так надо, да, так надо. Вот. А теперь они говорят, не, ну и нафиг, так сказать, так надо, это мы все понимаем, только вот денег больше нету. Вы давайте или там какие-то нам меры, там какие-нибудь там дотации, что ли, шмотации, или что-нибудь в этом роде. Вот, или давайте перекрывайте вот этот, весь этот украинский трафик. Вот, что с этим делать, я не знаю, как здесь найти, так сказать, решение, трудно сказать. Денег, в общем, не хватает, в том числе потому, что огромное количество денег уходит на Украину. Вот, а перекрывать это украинское, так сказать, все это вот поставки тоже и не могут, потому что это, по сути, означает действительно ухудшение положения Украины. Что с ним, вот, непонятно. Вот, но вот все равно вот эта вот форма решения вопроса, типа мы сейчас, так сказать, всей компанией, так сказать, всей братвой подъедем, как бы, да, на стрелку и порешаем вот со стороны Украины. Ну, конечно, это вызывает вот такую кривую ухмылку, если честно. И я думаю, в том числе в Варшаве, кстати говоря. Ну, я, да, думаю, что в Варшаве над ними просто посмеялись, и все. Просто посмеялись. Но тут Зеленский вновь грозил, что в случае неудачи переговоров о разблокировке границы для экспорта зерна, Украина будет готова защищать свой бизнес. Будет готова. Как будет готова, Зеленский не уточнил. Возможно, с оружием в руках. Но вот, возможно, какими-то другими способами. Ну, способы и методы, в том числе, я думаю, будут сегодня обсуждать в Париже, где очередной шабаш кураторов киевского режима, лидеры около 20 европейских стран соберутся, чтобы обсудить укрепление западной поддержки Украины. Это я цитирую заявление Елисейского дворца. Значит, Макрон сказал, что будет возможность подтвердить единство и решимость в борьбе с Россией, послать Москве четкий сигнал, вот, что Украина непобедима. Ну, естественно, на конференции откроется она видеообращением Зеленского. Ну, там же и все те же Шольц, Кэмерон, значит, премьер Испании Санчес, Рютте, премьер Нидерландов, который сейчас метит на другой пост. Вот. Ну, естественно, премьеры, президенты скандинавских прибалтийских стран. И интересное заявление в преддверии этой сходки сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он выразил опасение, что Запад ищет худшего решения для Украины, и поэтому перед спешно созванным, как он говорит, совещанием в Париже, где он будет присутствовать завтра, он созвонился специально с силовыми, правительственными и политическими органами власти. В общем, что-то они мутят. По мнению Фица, что-то нехорошее. Другие есть подозрения, что просто соберутся, продекларируют опять единство в поддержке Зеленского, разойдутся. На ваш взгляд, действительно Фица что-то может подозревать? Ну, мы же не Фицо с вами, да, как бы, да, может, у него есть информация, он же там внутри, в Европе, может, он там донес, доложил и прочее, прочее. Не знаю, посмотрим, поглядим. Пока вообще последние вот движения, да, они больше похожи на пиар. Такой пиар, конечно, нагнетающий напряженность, но все-таки пиар. Вот, например, все вот эти вот соглашения о гарантиях безопасности, ведь они, по сути, ничтожны. Ну, то есть, грубо говоря, не с юридической точки зрения, а с точки зрения содержательной, да, потому что ничего действительно серьезного Украине все эти соглашения не обещают. И похоже, похоже, что это просто вот какая-то попытка заменить вступление в НАТО. Вот, мол, в НАТО мы вам когда-то обещали, но сейчас не можем. Ну, поэтому давайте вот вы заключите двусторонние соглашения там, с каким-то количеством стран НАТО, ну, и это, типа, будет то же самое, что, так сказать, и должно быть. Но это же просто пиар, это как вот Бербок тоже проехалась, да, сказала, что, так сказать, держитесь, так сказать, мы с вами. Вот. Но, по сути, так как больше ничего сделать невозможно, то приходится вот заниматься пиаром. Ну, не знаю, посмотрим. Пока, на мой взгляд, все похоже больше на пиар. А что касается Зеленского, его угроз полякам, предлагаю Зеленскому отказаться от польской помощи. Вот это будет мощный ход от польских наемников, от польского оружия и всего остального. Это будет мощный ход давления на Польшу. Вы думаете, в Варшаве пересмотрят свою позицию после такого мощного хода из Зеленского? Ну, зато Зеленский должен же, он же обещал бороться. Вот надо же как-то. А что он может сделать, если он так сидит на подкормке? Секундная пауза. Вести ФМ. Ну, возможно, уже польская рука не такая щедрая в подачках к киевскому режиму. Вся надежда на Штаты, где тоже пока не горят желанием расставаться с миллиардами долларов. Ну, и Европу он потихоньку трясет. Возможно, вот этот съезд, саммит европейских стран в Париже туда, и представители США, и Канада приедут, в общем, со всего мира соберутся. Возможно, какие-то еще обещания Зеленскому и его команде будут даны. Ну и очередной мощный, разрывающий российскую экономику удар был нанесен, в кавычках, конечно же, в выходные. Очередные сотни санкций объявлены и Соединенными Штатами, и Евросоюзом, и Канадой, и Австралией. Япония немножко замешкалась, но премьер японский пообещал, что вот-вот мы сейчас, значит, все осмыслим, и тоже вслед за вами новые санкции против российских граждан и организаций обязательно введем. А сами санкции пугали, да, достаточно серьезно ими на Западе, говорили, что все, вот теперь-то российская экономика точно рухнет. Но санкции вышли пока что так себе, и эксперты многие, в том числе экономисты, финансисты, сводятся к тому, что сходятся во мнении, что это больше не на, там, не на разрушение, да, а на дальнейшее ослабление российской экономики. Не включен пока в санкционный список национальный клиринговый центр, который проводит расчеты в валютах. Но вводятся санкции, в том числе против нашего флота гражданского. И что, на что еще обращают внимание, что по санкции попали компании, которые работают с нашей стороной. Там и индийские, и китайские, и шри-ланкийские, и так далее, и так далее. То есть усиливает Соединенные Штаты, по крайней мере, давление на наших партнеров, которые продолжают работать. Вот. Но в целом, говорят, да, много там физических лиц, попытка как-то навредить нашему оборонно-промышленному комплексу. В целом опять ничего страшного. Попугали и покричали, да, и говорили, что все, все, все, все сейчас рухнет. Похоже, что не так. Ну вот вторичные санкции в этом смысле заслуживают внимания. Почему? Потому что они направлены на другие страны, а эти другие страны, они не так тверды в своих позициях, это понятно. Потому что, скажем, в значительной степени санкции, особенно персональные санкции против организаций, которые направлены против России, они же рассчитывали на что? На то, что значительная часть российской элиты, в том числе бизнес-элиты, дрогнет. Да, и займет антиправительственную позицию. Вот. И мне кажется, они даже этого не скрывали. Этого в целом не произошло. Ну, кто-то, значит, как-то, значит, собрал чемоданы и тихо уехал. Вот. Но в основном, в большинстве своем, да, ну, люди просто, ну, наплевали на это дело. Ну, приняли это как есть и все-таки сделали свой выбор в пользу, там, в пользу отечества, что называется. Да? То есть не сработало. А вот что касается иностранных компаний, да, что касается иностранных действующих лиц, вот здесь, конечно, больше рисков. Да? И мы видим, как создаются проблемы в расчетах в первую очередь. В первую очередь касается финансов. Да, в расчетах там, с китайскими даже банками, с турецкими банками, с банками даже стран, так сказать, СНГ. и у ДКБ, да, они будут это делать. Да, и я думаю, что здесь есть определенная опасность, но, опять же, эту опасность надо преодолевать, выстраивая другие связи, значит, создавая какие-то, так сказать, цепочки, которые находятся вне контроля американских санкций, то есть вне контроля европейских санкций. Это, конечно, довольно сложно. Это, конечно, так сказать, лучше было бы начать делать гораздо раньше, но, тем не менее, насколько я понимаю, значительное количество таких цепочек уже работают и будут работать и дальше, потому что, ну, просто это выгодно. Хотя, хотя ясно, что для нас это будет снижение доходности, потому что мы, пользуясь такими цепочками, увеличиваем свои издержки и вынуждены давать достаточно большие скидки. Но, тем не менее, механизмы обхода этих санкций есть. Вот. Но вторичные санкции – это да, это вопрос испытания наших торговых партнеров и политических в том числе. Здесь, я думаю, что у Запада есть определенные шансы. Вот. Но, опять же, сделать так, что Россия окажется в 100% изоляции, и вообще все остановится и рухнет, как бы, да. Я думаю, что они уже поняли, что это невозможно. Они уже поняли, что это невозможно, но надо что-то делать, надо что-то принимать. Вот. А что касается там персональных санкций, то вообще на них, так вот, если грубо говорить, все уже давно забили. Вот, никому вообще это не страшно, не интересно, и все, и даже перестали обращать внимание. Есть, конечно, люди, у которых там сильно много чего завязано на заграницу, но мне кажется, эти люди, во-первых, составляют меньшинство. А во-вторых, вот они уже, так сказать, какой-то свой выбор сделали, вот, ну и, может быть, как-то, так сказать, там приспособились к этим вещам. Я, например, знаю, что довольно много людей совсем, так сказать, совсем таким, скажем там, ну или, скажем, не вполне таким, ну, экстремально-патриотическим имиджем, вот, помогают все равно и нашим бойцам, и помогают, так сказать, и... значит, госпиталям и оказывают помощь, просто стараются не светиться, да. Но, в общем и целом, все равно выбор свой сделали. То есть, если бы они просто тряслись и боялись бы, сидели, они бы не помогали. Вот, а они помогают. Вот, вот. Это я просто знаю, так сказать, доподлинно. Ну и, кстати, американское издание «Политику» пишет, что некоторые союзники Соединенных Штатов считают санкции, которые... вводятся за операции с российскими подсанкционными лицами, ну, то есть вторичные санкции, это превышение полномочий Вашингтона. То есть уже даже у самих американцев есть опасения, не слишком ли далеко мы зашли, не будет ли перейдена вот эта черта, та критическая масса достигнута, после которой вот эти санкции могут развернуться против самих Соединенных Штатов, против Вашингтона, против Брюсселя. Мы знаем, что сейчас достаточно активно в мире дедоларизация идет. Механизм тоже был запущен не так давно, так вот, в таком масштабе. Ну и для, для нас, да, для, что называется, внутреннего потребления тоже это стимул развивать все лучшее, что в какое-то время лежало на полке, в частности, например, много бизнес говорил там про нагрузку, проверок очень много. Бизнес, значит, и там, и там, и там, и сям проверяют. После первого буквально пакета санкций принято решение было о моратории на проверки. Проверки эти заменили профилактическими визитами. Это две большие разницы. Об этом мы, кстати, поговорим с представителем Минэкономразвития. У нас разговор, эксклюзивная беседа запланирована на, после 16 часов на нашей радиостанции. Вот. То есть это стимул в том числе и нам двигаться в правильном направлении. Мы видим, как переориентируются многие отрасли, вот это импортозамещение. Пусть не так быстро идет, как хотелось бы, но оно идет. Это тоже плюс для нас, для всех. Те же рабочие места создаются. Значит, дедоларизация, действительно, чем... Тут я сказал, что вторичные санкции могут быть опасны, но они действительно там определенный ущерб, они проблемы создают. Вот, но чем больше американцы будут давить на третьи страны, чем больше они будут давить на компании из этих стран, тем больше будет стимулов действительно создавать какие-то параллельные схемы, избавляться от доллара и так далее. Они-то рассчитывали на то, что все просто испугаются, что все просто испугаются, все бросят, да, и будут делать так, как американцы сказали, да, или там европейцы. Вот. А происходит другая ситуация. Ну да, кто-то боится, но на самом деле все больше и больше и стран, и компаний просто начинают искать другие формы работы. И постепенно это все институционализируется, то есть превратится в устойчивые схемы, в устойчивые структуры, которые потом да, приобретут форму таких долгосрочных институтов. И то, что это в длинную, конечно, нанесет ущерб вот этому долларовому господству американцев, это совершенно точно. Об этом, в принципе, с самого начала там говорили и было понятно, но вот не знаю, когда это дойдет до самой Америки, трудно сказать. Там вроде как-то они тоже начинают про это говорить, но пока все-таки очень сильно верят в себя, очень сильно верит в этот доллар, очень сильно верит в то, что все остальные, так сказать, чмошники, все испугаются, вот, и попрячутся там под лавки и будут молчать. Вот. А, судя по всему, не будет так. Да и вообще точно так не будет. Не было такого никогда, чтобы прям все боялись, как бы, и тряслись, да, и сейчас тоже такого не будет. Вот. А будем делать так, как считаем нужным. Хотя, конечно, еще раз говорю, нам это экономически, так сказать, определенный урон наносит. Вот. А что касается стимулирования своего, ну, тоже еще раз скажу, что, конечно, хорошо бы, чтобы все это дошло до нас гораздо раньше, вот, и в гораздо, так сказать, более мягких условиях. Ну, пусть так, пусть лучше так, чем никак, да. Свое собственное производство, собственное образование, так сказать, все, все то, что работает на национальный интерес, а не на то, чтобы там продавать ресурсы и тратить деньги на то, чтобы поддерживать чужую экономику, чужую промышленность, рабочие места и все остальное. Но осталось дождаться, когда европейские политики все-таки прозреют и увидят, что главным выгодоприобретателем жестких, уже там многотысячных антироссийских санкций являются Соединенные Штаты. Тут интересный поворот нашел расчет РИА Новости, что Соединенные Штаты вдвое нарастили в Европу экспорт водки после водочного эмбарго Евросоюза в отношении России. Поставки вдвое выросли там и в цифрах. На втором месте почему-то Черногория, но, видимо, перевалочный пункт. На третьем месте, кто бы вы думали, Украина. Но США вот просто с большим, с величайшим отрывом идет, вот, что вот российское не пейте, пейте наше. Наше лучше без токсичных, как говорили про газ, молекул. Ну да. Что тут скажешь, так, американцы свое берут. Вот. Что касается европейцев, то я не знаю насчет кого-то того, как они прозреют. То, мне кажется, они в каком-то летаргическом сне находятся. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.